Стало пять. Он считает, Дэн, что я не нажилась на Билле. Она подалась вперед и положила руку мне на колено. Допустим, ты заранее знаешь, что служащие какой-то компании собираются устроить забастовку. Знаешь даже, когда именно она начнется и когда кончится. Так неужели, зная все это, ты не пойдешь на биржу и не сделаешь деньги? Наверняка пойдешь. С воодушевлением закончила она. «Так что не думай, что Билл ушел, не расплатившись». «Тебя избаловали», — сказал я. «И чего ты такой прижимистый? Ты ведь не из своего кармана платишь. Тебе же дают на расходы, правда?» Я ничего не ответил. Она хмуро посмотрела сначала на меня, потом на свой кулок и, наконец, на Рольфа. «Может, он расщедрится, если дать ему выпить?» — сказала она ему. Чахоточный молча встал и вышел из комнаты. Она надула губки, ткнула меня пальцем ноги в колено и сказала: «Пойми, дело не в деньгах. Вопрос-то принципиальный. Если девушке есть что продать, с какой стати она должна отдавать это бесплатно?» Я усмехнулся. «Ну, не упрямься». Вошел Дэн Рольф с сифоном, бутылкой джина, лимонадом и кубиками льда в миске. Мы выпили по одной. Потом чахоточный ушел, а мы еще долго сидели, выпивали и торговались. Я старался перевести разговор на Тейлора и Уилсона, она на деньги. Так продолжалось до тех пор, пока бутылка не кончилась. Мои часы показывали четверть второго ночи. Дина пожевала лимонную корочку и в сотый раз за этот вечер повторила: «Какая тебе разница? Ты же не из своего кармана платишь». Она скорчила гримасу и, не глядя, опустила бокал на стол. Так ей во всяком случае показалось. Промахнулась она всего на каких-нибудь 8 дюймов. Я забыл, разбился бокал или нет, зато хорошо запомнил, что ее промах почему-то воодушевил меня. «Между прочим, — избрал я новую тактику, — вполне обойдусь и без твоей информации. Не так уж она мне нужна. Дело твое, но не забудь, что последний, кто его видел, если не считать убийцы, была я». Ничего подобного. Его собственная жена видела, как он вышел отсюда, пошел по улице и упал. «Жена?» «Да, она ждала его в машине». «Откуда же она знала, что он здесь?» «Ей якобы позвонил Тейлор и сообщил, что ее муж поехал к тебе с чеком в кармане. Не морочь мне голову. Макс этого знать не мог». «Я передаю то, что рассказала нам с Нуненом миссис Уилсон». Дина выплюнула остатки лимонной кожуры на пол, взъерошила и без того взъерошенные волосы, вытерла рот тыльной стороной ладони и хлопнула рукой по столу. «Все-то ты знаешь. Ладно, так и быть. Помогу тебе. Можешь считать, что тебе это ничего стоить не будет. Но за меня не беспокойся, я свое возьму». «Думаешь, нет?» Она посмотрела на меня так, словно я находился по меньшей мере в миле от нее. Снова начинать торговаться не имело никакого смысла, поэтому я сказал: «Ну, конечно, возьмешь». Эту фразу я повторил, по-моему, 4 раза, причем совершенно серьезно. «То-то. А теперь слушай. Ты пьяный, я пьяная. Самое время поговорить по душам. Могу выложить все, что тебя интересует. Какой уж я человек. Если мне кто понравился, у меня от него секретов нет. Спрашивай, что хочешь. Валяй, не стесняйся». Долго упрашивать меня не пришлось. «С какой стати Уилсон дал тебе 5000? «А просто так, шутки ради». Она откинула голову и засмеялась, а затем разъяснила: «Понимаешь, ему нужны были компрометирующие документы, а у меня кое-что имелось. Я ведь девушка предусмотрительная, знала, что когда-нибудь на этих бумажках заработаю. Вот их и припрятала. Когда Дональд пошел на них войной, я ему намекнула, что у меня есть материальчик, и я готова им поделиться, за деньги, разумеется. Кое-что я дала ему прочесть, чтобы он убедился, что товар стоящий. А товар действительно был стоящий.